Наемный персонал. Место, родина. Дата 3.9.2001. Время 11.47. Музыка. Нет. Аджелу Биафро и Эмоджи Никсон. Nostalgia for an age that never existed. Нет. Кабинет директора агентства Сереги был оформлен в стиле 50-х. Широкий стол с зеленой лампой и старым черным телефонным аппаратом. Диван с круглыми валиками. Застекленный книжный шкаф. Над столом висел плакат. Фотография разрушенного города с надписью «Любые операции с недвижимостью». «Это что, вы для кого-то делали?» – спросил я. «Нет, всего лишь шутка одного дизайнера. Смысл, по сути, в ней глубокий, но понять его ни один риэлтор не смог бы. Идея так и осталась идеей, как и большинство крутейших идей. Реклама – это, по сути, наебка, но, с другой стороны, у человека все же должна быть своя голова на плечах, и он должен думать этой своей головой, прежде чем тупо вестись на рекламу. А если головы у него нет? Ну, таких мне не жалко. А вообще, должен тебе признаться, мы все делаем по принципу двойных стандартов. Ты о чем? Вот, посмотри на мой кабинет. Я здесь ни с кем не встречаюсь, кроме своих. Для встречи у меня есть переговорная. Стандартная, в современном стиле, то бишь безликом, как у всех. А почему? Потому что клиенту, то бишь рекламодателю, нужен именно безликий, современный стиль. А что-то вроде этого его отпугнет, и он, как заказчик, отвалится. А разве заказчику не все равно? Нет, не все равно. Вообще, кто у нас заказчики? Смотри, например, директор завода, который делает соки. В лучшем случае бывший комсомольский начальник, в худшем бывший бандос. Посмотрит он на мой кабинет и подумает, что это за хуйня и что это за долбоеб. И зачем мне тогда вообще с ним работать? Это в Москве люди поняли бы почему, потому что там ретро уже становится модным, и то. Ну и пусть все уходит заказчик, что других нет. Теоретически есть, но ситуация реально меняется. Когда мы еще только начинали, 94-95 год, мы могли очень просто отправить любого заказчика нахуй, если ему что-то не нравилось. И отправляли. Не раз, причем и не два. Потому что мы были единственным агентством, которое что-то умело делать. Не монополист, нет. Какая здесь нахер может быть монополия? Но мы реально работали. А сейчас все по-другому. Сейчас еще есть пара новых серьезных контор. Не настолько хороших в творческом смысле, но с контактами в мэрии. А это заказы и очень... Серега шел впереди меня. На нем, как всегда, были сильно потертые джинсы. Из-под зеленого свитера торчала красная майка. На ногах без носков болтались шлепанцы. А мы в этот офис 2 года назад переехали. Выкупили 2 квартиры. Здесь в районе вообще много квартир на первых этажах, передано под офисы или магазины. Дом, по сути, говно, хрущевка, зато самый центр. Серега подмигнул с секретаршей Али, она улыбнулась в ответ. «Ну, ресепшн ты уже видел. Бухгалтерию, переговорный отдел продаж заглянет в последнюю очередь. Там смотреть нечего. А вот сюда давай зайдем». Он взялся за ручку двери с табличкой дизайнера. Мы вошли. Окна были занавешены, комнату освещали настольные лампы и большие мониторы компьютеров. За ними сидели 3 парня и девушка. Играла музыка, альбом Джелла Биафра с Моджи Дик Никсоном. На стенах висели плакаты с портретами музыкантов, афиши концертов в зоне, где-то еще, вкладки из компакт-дисков, распечатанные на принтере цитаты. Я прочитал одну. Когда я умер, не было никого, кто бы это опроверг. «Знакомьтесь», — сказал Серега, — «это Леша, наш новый копирайтер. А это наша великолепная 4 дизайнеров. Игорь, второй Игорь, Настя и, конечно, наш ветеран Антон». Парни молча кивнули, мне девушка улыбнулась, я кивнул и улыбнулся в ответ. «Все большие любители музыки, оттого и вид комнаты соответствующий», — продолжал Серега. «Единственная проблема — вкусы у нас всех разные, и ругаются насчет того, какую музыку ставить, очень даже не шуточно». Настя в шутку клацнула зубами. «Доходило даже до драки, укусов и тому подобного, хотя в остальных областях жизни они очень большие друзья. Ну, не будем вам больше мешать». Серега вышел из комнаты, я за ним. На следующей двери висела табличка «Отдел пиар копирайтера». «А здесь, как ты же мог догадаться, будет твоя штаб-квартира». Серега открыл дверь, мы вошли. Комната выглядела, как обычная советская квартира годов 70-х. Кресло и диван с деревянными подлокотниками, книжный шкаф и сервант в соответствующем стиле. На стенах чеканки и картинки советских времен. «Здесь, как ты видишь, дизайнеры наши тоже постарались». «Да, я же не сказал, что дизайн всего офиса сделали они сами». За основу, кстати, взят реальный был вид комнаты в той квартире, которая здесь была раньше. Ее с разрешения хозяев сфотографировали много раз, а потом после ремонта по возможности восстановили интерьер. Серега подошел к зарешеченному окну, выглянул на улицу. Шел дождь. Санчеса сегодня нет, он в командировке. Ничего, познакомимся, когда приедет. И с помощницей Валеной, она тоже где-то бегает, дела решает. А копирайтер у нас всегда был один, не настолько много работы, чтобы один человек не справился. В последнее время работала девушка Таня, очень, кстати, способная, талантливая. Уехала вот в Москву, поступила в ВГИК. Очень рад за нее. Серега невесело улыбнулся. Ну, ты пока осмотрись, сегодня еще можешь побездельничать, а завтра начнется что-то вроде работы.